Глава третья. «Не может быть. Я его не видела никогда, и даже инициала не знаю, не помню. Только помню, что все звали его Халк. Ждали, что Халк придет на подмогу, а Халк опоздал. Халк. Перед глазами картина, как материл его жестоко наш командир. Зло так, сипло, глотая пыль, песок, гарь, дым. Мы как-то неожиданно оказались в самом пекле. Не хочу вспоминать, не буду. Я выжила, я вернулась к сыну. Думала и к мужу тоже, но... Меня встретила наглая девка в моем любимом пеньюаре. Я купила его случайно? Какому-то порыву поддалась. Захотелось военному доктору шелковой, алой да с перышками. Почему-то меня тогда больше всего потрясло и оскорбило не то, что в моем доме чужая, что муж привел любовницу в мою спальню, в мою постель. Меня добило то, что на ней мой пеньюар, который я надела-то всего раз. Хотела мужа перед отъездом порадовать, чтобы запомнил. Не запомнил, значит. Помню, как рванула ткань. Визги этой сучки помню. Как попыталась она своими ногтями мне лицо разодрать, и как я ей эти ногти выдрала. Да-да, схватила ее, зажала в ванной у раковины, достала кусачки. Еще помню, как орал Новиков, оттаскивая меня от нее, ненормально называл. Говорил, что заставит начальство меня на свидетельство не отправить. Мол, я умом двинулась на этой своей войне. Он так и сказал, этой своей войне. Как будто я туда поехала, потому что мне это очень сильно нравилось. Нравилось видеть смерть, ходить под смертью, умирать. Я потом ненавидела себя за тот порыв. Пеньюар любимый был в клочья разорван. Любовница мужа орала, что полицию вызовет, что я ее покалечила. А я думала, как хорошо, что Женьки нет дома, что она у моей матери временно. Новиков тогда заявлял, что сына у меня отберет, что я останусь ни с чем, что он меня уничтожит. Идиот. Меня сирийские повстанцы америкосами заряженно не уничтожили, а тут... Трусливый мужичонка с подлой душой. Попытался он на меня поклёп возводить, к командованию ходил. Да только там мои же парни были, которых я латала да с того света вытаскивала. Быстро Новикову объяснили, что их медицину лучше не трогать. Потом на суде, когда разводились, тоже устроил цирк. Ну и там у меня была защита. Не удалось ему меня в грязь втоптать. Больше, чем он своим предательством втоптал, не удалось. Глаза закрывая, зажмуриваюсь. Забыла, Лида. Все забыла. Живешь. Просто живешь и все. Пусть даже такой вот пустой, скудной жизнью, пусть не как женщина, просто забыть, перешагнуть и идти дальше, вперед. И надо было бывшему притащиться в санаторий. И надо было этому Миронову явиться. Ладно, будь что будет. В дверь стучат и почти сразу бесцеремонно открывают. Ненавижу, когда так делают, но делает это у нас в санатории только один человек. Наш главный, в заместителя которого я мечу, вернее, метила. «День добрый. Здравия желаю, товарищ майор. Лидушка, принимай гостей». В кабинет залетает, как ядро из пушки, наш Сан Саныч Санин. Его родители и родители его родителей были явно шутники. Сан Саныч — метр с кепкой, почти лысый, остатки былой роскоши зачесывает на бок. Пухлый, круглый, как то самое ядро, невероятно обаятельный и кобель, каких поискать. Об меня, правда, зубы обломал и зауважал. За его спиной маячит высокая, знакомая уже фигура — Миронов. Смотрит, не моргая. Во взгляде столько мизогинии и мужского шовинизма, что даже смешно. А я и смеюсь. Вернее, широко улыбаясь, показываю безупречный оскал и клыки, чтобы знал. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор медицинской службы». «Давай, Лида, наливай свой знаменитый чай. Конфетки, печеньки». Говорит именно так, без мягкого знака. «Будем гостя с твоей помощью завлекать». «С моей? Боюсь, не по адресу, Сан Саныч. Завлекать — это у нас отделение кардиологии. Альбина Алексеевна и Гузель Абдурахмановна. Им привычнее дела сердечные решать. А я что, травма?» «Так у нас...» «Извините, Александр Александрович, я этот вопрос решу как-нибудь сам». Голос у него такой низкий, что отражается где-то в глубинах тела, заряжая вибрации. «Надо же! Александр Александрович! И не лень выговаривать!» «Послушай, Миронов, все, конечно, знают, что ты у нас Халк, но...» «Халк?» «У меня не получается сдержаться, голос свой не узнаю, почти сиплю». А Миронов сразу подбирается, прищуривается, словно пытается просканировать. «Почему я такую реакцию выдаю?» «Халк, да, Лида, тот самый знаменитый. Ты должна знать, ты же была там, под Алеппо». Вижу, как на мгновение расширяются глаза генерала Миронова, и взгляд меняется. Что, не ожидал, Халк? Посмотри. Посмотри в глаза той, которую уничтожили по твоей вине».